Книга первая. Ослиные мучения. Глава первая. Пытки и неприятие вины перед владыкой ада. Надувательство с перерождением в осла с белыми копытами. История моя начинается с первого дня первого месяца 1950 года. Два года до этого длились мои муки в загробном царстве. Да такие, что представить трудно. Всякий раз, когда меня притаскивали на судилище, я жаловался, что со мной поступили несправедливо. Исполненные скорби, мои слова достигали всех уголков тронного зала владыки ада и раскатывались многократным эхом. Несмотря на пытки, я ни в чем не раскаялся и прослыл несгибаемым. Знаю, что немало служителей правителя преисподней втайне восхищались мной. Знаю и то, что надоел старине Ло Вану до чертиков. Ло Ван. Янь Ло Ван. Владыка ада в китайском фольклоре. И вот, чтобы заставить признать вину и сломить, меня подвергли самой страшной пытке. Швырнули в чан с кипящим маслом, где я барахтался около часа, шкварча, как жареная курица, и испытывая невыразимые мучения. Затем один из служителей поддел меня на вилы, высоко поднял и понес к ступеням тронного зала. По бокам от служителя пронзительно верещали, словно целая стая летучих мышей-кровососов, еще двое демонов. Стекающие с моего тела капли масла с желтоватым дымком падали на ступени. Демон осторожно опустил меня на зеленоватые плитки перед троном и склонился в глубоком поклоне. «Поджарили, о владыка!» Зажаренный до хруста, я мог рассыпаться на кусочки от легкого толчка. И тут, откуда-то из-под высоких сводов, из ослепительного света свечей, раздался чуть насмешливый голос владыки Лована. «Все бесчинствуешь, Симэнь Нао?» «Нао» — буквально «требовать со скандалом», «бесчинствовать». По правде сказать, в тот миг я заколебался. Лежа в лужице масла, стекавшего с еще потрескивавшего тела, я понимал, что сил выносить мучения почти нет, и если продолжать упорствовать, неизвестно, каким еще жестоким пыткам могут подвергнуть меня эти продажные служители. Но если покориться, значит, все муки, которые я вытерпел, напрасны? Я с усилием поднял голову. Казалось, в любой момент она может отломиться от шеи. И посмотрел на свет свечей, туда, где восседал Ло Ван, а рядом с ним его Пань Гуань. Все с хитрыми улыбочками на лицах. Пань Гуань — чиновник при владыке подземного царства, ведущий учет жизни и смерти. Тут меня обуял гнев. Была не была, решил я. Пусть сотрут меня в порошок каменными жерновами, пусть истолкут в мясную подливу в железной ступке. «Нет на мне вины!» — возопил я, разбрызгивая вокруг капли вонючего масла, а в голове крутилось. 30 лет ты прожил в мире людей, Симэнь Нао, любил трудиться. Был рачительным хозяином, старался для общего блага, чинил мосты, устраивал дороги, добрых дел совершил немало, жертвовал на обновление образов святых в каждом храме дунбэйского Гауми. И все бедняки в округе вкусили твоей благотворительной еды. Дунбэй — собирательное название северо-востока Китая. Гауми — уезд в провинции Шаньдун. Родина Мо Яня, место действия многих его произведений. На каждом зернышке в твоем амбаре капли твоего пота, на каждом медике в твоем сундуке твоя кровь. Твое богатство добыто трудом, ты стал хозяином благодаря своему уму. Ты был уверен в своих силах и за всю жизнь не совершил ничего постыдного. Но... Тут мой внутренний голос сорвался на пронзительный крик. «Такого доброго и порядочного человека, такого честного и прямодушного, такого замечательного, обратали пятилепестковым узлом, вытолкали на мост и расстреляли. Пятилепестковый узел. Узел, связывающий руки и шею. Стреляли всего с половины чи. Из допотопного ружья, начиненного порохом, на пол тыквы горлянки и дробью на пол чашки. Чи. Мера длины. Около 30 сантиметров. Высушенные тыквы горлянки использовались как пороховницы. Прогремел выстрел, и половина головы превратилась в кровавое месиво, а сероватые галыши на мосту и под ним окрасились кровью. «Нет моей вины! Оговор — это все! Дозвольте вернуться, чтобы спросить этих людей в лицо, в чем я провинился перед ними!» Когда я выпаливал все это, как из пулемета, лоснящееся лицо Лована беспрестанно менялось. Паньгани, стоявшие с обеих сторон, отводили от него глаза, но и со мной боялись встретиться взглядом. Я понимал, им абсолютно ясно, что я невиновен. Они с самого начала прекрасно знали, перед ними душа безвинно погибшего. Но по неведомым мне причинам делали вид, будто ничего не понимают. Я продолжал громко взывать, и мои слова повторялись бесконечно, словно перерождение в колесе бытия. Лован вполголоса посовещался с пангуанями и ударил своей колотушкой, как судья, оглашающий приговор. «Довольно, Симэньнао, мы поняли, что на тебя возвели напраслину. В мире столько людей заслуживают смерти, но вот не умирают. А те, кому бы жить да жить, уходят в мир иной. Но нам такого положения дел изменить не дано. И все же, в виде исключения по милосердию нашему, отпускаем тебя в мир живых». Это неожиданное радостное известие обрушилось на меня, будто тяжеленный мельничный жернов. И я чуть не рассыпался на мелкие кусочки. А владыка ада швырнул наземь алый треугольник линпай и нетерпеливо распорядился. — А ну, бычья голова и лошадиная морда, верните-ка его обратно! Линпай. Здесь табличка с именем покойного. И, взмахнув руками, покинул зал. Толпа пангуаней потянулась за ним, и от потоков воздуха, поднятых широкими рукавами, заколебалось пламя свечей. С разных концов зала ко мне приблизились два адских служителя в черных одеяниях, перехваченных широкими оранжево-красными поясами. Один нагнулся, поднял линпай и заткнул себе за пояс. Другой схватил меня за руку, чтобы поднять на ноги. Раздался хруст. Мне показалось, что кости вот-вот рассыплются, и я завопил, что было мочи. Демон, засунувший за пояс линпай, дернул напарника за рукав и тоном многоопытного старика, поучающего зеленого юнца, сказал. «У тебя, мать-перемать, водянка в мозгах, что ли? Или черный гриф глаза выклевал? Не видишь, что он зажарен до хруста, как тяньзинский хворост Шибадзе?» Шибадзе — фирменный продукт портового города Тяньзиня. Долго хранится благодаря хорошей прожарке и отсутствию воды. Молодой демон растерянно закатил глаза, но старший прикрикнул. «Ну, что застыл? Ослиную кровь неси!» Молодой хлопнул себя по лбу, просветлев лицом, словно прозрел. Он бросился из зала и очень скоро вернулся с заляпанным кровью ведром, похоже, тяжелым, потому что тащил он его, еле переставляя ноги и изогнувшись в поясе. Казалось, вот-вот свалится. Ведро тяжело хлопнулось рядом, и меня тряхнуло. Окатило жаркой волной тошнотворной вони, которая, казалось, еще хранит тепло ослиного тела. В сознании мелькнула туша забитого осла и тут же исчезла. Демон с линпаем достал кисть из свиной щетины, окунул в густую темно-красную кровь и мазнул меня по голове. От странного ощущения Боль, онемение и покалывание, будто тысячами иголок. Я невольно взвыл. Послышалось негромкое потрескивание, и я ощутил, как кровь смачивает мою прожаренную плоть, будто хлынувший на иссохшую землю долгожданный дождь. Меня охватили смятение и целый сонм переживаний. Демон орудовал кистью быстро, как искусный маляр, и вскоре я был в ослиной крови с головы до ног. Под конец он поднял ведро и вылил на меня остатки. Жизнь снова закипела во мне, вернулись силы и мужество. На ноги я встал уже без помощи служителей. Хоть этих демонов и звали бычья голова и лошадиная морда, они ничуть не походили на те фигуры с бычьими головами и лошадиными мордами, которые мы привыкли видеть на картинках, изображающих преисподнюю. От людей их отличала лишь отливающая ослепительной голубизной кожа, словно обработанная какой-то волшебной краской. В мире людей не бывает ни ткани такой благородной голубизны, ни подобной листвы деревьев. Хотя цветы есть, маленькие такие, растут на болотах у нас в Гауми. Утром раскрываются, а к вечеру лепестки вянут и осыпаются. Долговязые демоны подхватили меня под руки, и мы зашагали по мрачному тоннелю, которому, казалось, не будет конца. С обеих сторон на стенах, через каждые несколько джанов, висели бра причудливой формы, похожие на кораллы, с блюдечками светильников, заправленных соевым маслом. Джан. Мера длины. Около 3,2 метра. Запах горелого масла становился то насыщеннее, то слабее. Голова от него то затуманивалась, то прояснялась. В тусклом свете виднелись полчища огромных летучих мышей, висевших под сводами тоннеля. Их глаза поблескивали в полумраке, а на голову мне то и дело падали зернышки вонючего помета. Дойдя до конца тоннеля, мы вышли на высокий помост. Седовласая старуха протянула к грязному железному котлу белую пухлую ручку с гладкой кожей, совсем не по возрасту. Зачерпнула черной деревянной ложкой вонючей жидкости, тоже черного цвета, и налила в большую алую глазурованную чашку. Принявший чашку демон поднес ее к моему лицу и недобро усмехнулся. «Хм, пей, выпьешь, и оставит тебя все горести, тревоги и озлобление твое». Но я отшвырнул чашку и заявил. «Ну уж нет. Пусть все горести, тревоги и озлобления остаются в моем сердце, иначе возвращение в мир людей теряет всякий смысл». И с гордым видом спустился с помоста. Доски, из которых он был сколочен, подрагивали под моей поступью. Демоны, выкрикивая мое имя, бросились за мной. В следующий миг мы уже шагали по земле дунбейского Гауми. Тут мне знакомы каждая горка и речушка, каждое деревце и каждая травинка. Новостью оказались вбитые в землю белые деревянные колышки, на которых черной тушью были выведены имена. Одни знакомые, другие нет. Таких колышков было полно и на моих плодородных полях. Землю раздали безземельным беднякам, и моя, конечно, не стала исключением. В династийных историях полно таких примеров, но об этом перераспределении земли я узнал только сейчас. Земельную реформу в мире людей провели, пока я твердил о своей невиновности в преисподней. Ну, поделили все большие земельные угодья и поделили. Меня-то зачем нужно было расстреливать? Демоны, похоже, опасались, что я сбегу, и конвоировали меня, крепко ухватив ледяными руками, а вернее когтями, за предплечья. Ярко сияло солнце, воздух был чист и свеж, в небе щебетали птицы, по земле прыгали кролики, глаза резало от белизны снега, оставшегося по краям канав и берегам речушек. Я глянул на своих конвоиров, и мне вдруг пришло в голову, что они похожи на актеров в гриме синего цвета. Дорога шла по берегу реки. Мы миновали несколько деревенек, навстречу попалось немало знакомых. Но всякий раз, когда я раскрывал рот, чтобы поздороваться, демоны привычным движением сжимали мне горло так, что я и пикнуть не мог. Крайне недовольный этим, я легал их, но они не издавали ни звука, будто ноги у них ничего не чувствовали. Пытался боднуть головой, тоже напрасно. Лица, как резиновые. Руки с моего горла они снимали, лишь когда вокруг не было ни души. Подняв облако пыли, мимо промчалась коляска на резиновых шинах. Пахнуло лошадиным потом, который показался знакомым. Возница, его звали Ма Вэньдоу, поигрывая плетью, восседал на облучке в куртке из белой овчины. За воротник он заткнул связанные вместе длинную трубку и кисет, который болтался, как вывеска, на винной лавке. Коляска моя, лошадь тоже, но возница моим батраком не был. Я хотел броситься вслед, чтобы выяснить, в чем дело, но руки демонов опутали меня, как лианы. Этот Ма Вэньдоу наверняка заметил меня, наверняка слышал, как я кряхтел, изо всех сил пытаясь вырваться, не говоря уж об исходившем от меня странном запахе. Такого не встретишь в мире людей. Но он пронесся мимо во весь опор, будто спасаясь от беды. Потом встретилась группа людей на ходулях. Они представляли историю о Тансене и его путешествии за буддийскими сутрами. Тансен — одно из имен монаха Сюаньцзана, героя классического романа «Путешествие на запад». Сунь-Укун и Джубадзе — его спутники. Все, в том числе Сунь-Укун и Джубадзе, мои односельчане. По лозунгам на плакатах, которые они несли, и по разговорам я понял, что сегодня первый день 1950 года. Мы почти достигли маленького каменного мостика на краю деревни, и тут меня вдруг охватила безотчетная тревога. Еще немного, и вот они, залитые моей кровью, поменявшие цвет голыши под мостом. От налипших на них обрывков ткани и грязных комков волос исходил густой смрад. Под щербатым пролетом моста собралась троица одичавших собак. Две разлеглись, одна стоит. Две черные, одна рыжая. Шерсть блестит, языки красные, зубы белые, глаза горят. Об этом мостике упоминает Мо Янь в своих записках о желчном пузыре. Он пишет об этих собаках. Они наелись мертвечины и взбесились. Пишет также о почтительном сыне, который вырезал желчный пузырь у только что расстрелянного и отнес домой, вылечить глаза матери. О том, что используют медвежий желчный пузырь, я слышал не раз, но чтобы человеческий. Еще одна выдумка этого сумасброда. Пишет в своих рассказах чушь всякую. Верить никак нельзя. Пока мы шагали от мостика до ворот моего дома, я снова вспомнил, как меня вели на расстрел. Руки связаны за спиной, за воротник заткнута табличка, приговоренного к смерти. Шел 23-й день последнего лунного месяца. До Нового года оставалось всего 7 дней. Дул пронизывающий холодный ветер, все небо застилали багровые тучи. За шиворот горстями сыпалась ледяная крупа. Чуть поодаль, с громкими рыданиями, следовала моя жена, урожденная Бай. Наложниц Инчунь и Чусян не видать. Инчунь ждала ребенка и в скорости должна была разрешиться от бремени. Ей простительно. А вот то, что не пришла попрощаться Чусян, небеременная и молодая, сильно расстроила. Уже на мосту я повернулся к находившемуся рядом командиру ополченцев Хуан Туну и его бойцам. Мы ведь односельчане, почтенные. Вражды между нами не было, ни прежде, ни теперь. Скажите, если даже обидел чем, стоит ли так поступать? Хуан Тун зыркнул на меня и тут же отвел взгляд. Золотистые зрачки посверкивают, как звезды на небе. Эх, Хуантун, Хуантун, подходящее же имечко выбрали тебе родители. Фамилия и имя Хуантуна дословно означают «желтый зрачок». «Поменьше бы трепал языком», — бросил он. «Политика есть политика». «Если вы меня убить собрались, почтенные, то хоть объясните, какой такой закон я нарушил?» — не сдавался я. «Вот у владыки преисподней все и выяснишь», — сказал он и приставил ружье почти вплотную к моей голове. Голова будто улетела, перед глазами рассыпались огненные искры. Словно издалека донесся грохот и повис запах пороха. Ворота моего дома были приоткрыты, и я увидел во дворе множество людей. Неужели они знали о моем возвращении? «Спасибо, братцы, что проводили!» — обратился я к спутникам. На их лицах играли хитрые улыбочки, и не успел я поразмыслить, что эти улыбочки означают, как меня схватили за руки и швырнули вперед. В глазах потемнело, казалось, я тону. И тут прозвенел радостный человеческий возглас. «Родился!» Я разлепил глаза. Весь в какой-то липкой жидкости лежу между ног ослицы. Силы небесные! Кто бы мог подумать, что я, Симэнь Нао, воспитанный и образованный, достойный деревенский шэньши, стану осленком с белыми копытами и нежными губами. Шэньши. Одно из сословий императорского Китая. Семьи, сдавших экзамены и получивших государственные должности. Здесь состоятельный человек.